Это, как сказать, Смирнов, Витгефт и компания очень даже будут обрадованы, — бросил с места Стессель. — Зато все честные люди будут огорчены, — возразила Вера Алексеевна. — Породит уныние, что теперь самое опасное и упадок духа. Я неоднократно просил наместника разрешить мне выехать к корпусу, просил и в день его последнего отъезда. Он уехал так быстро, что я даже не успел с ним повидаться, — проговорил Стессель. — Этой роли не играет, — ответил Фок, продолжая чтение. — Но он категорически мне в этом отказал. Тогда, при обстоятельствах относительно спокойных, мне можно было выехать. Теперь же, в такой острый период блокады, нельзя. — Хорошо, — одобрила генеральша. — Генералы Фок, Кондратенко, Белый, Никитин, Надеин, дружные от души, работают со мной. — По-моему, Надеина можно вычеркнуть, — заметила Вера Алексеевна. — А надо включить Виктора Александровича, — кивнула она на Рейса. — Я поместил только генералов, — пояснил Фок, — а то надо будет перечислять всех командиров полков. — Тогда опять добавьте и верят мне, — настаивала генеральша. — Генералы Фок, Кондратенко, Белый, Никитин дружно и от души работают со мной и верят мне. Фок взглянул на Веру Алексеевну, которая одобрительно кивнула ему головой. «Положение мое здесь, разумеется, гораздо труднее командования в поле. Повторяю, я просил разрешения уехать, когда это было возможно, без ущерба для дела. Теперь же докладываю, будет большой ущерб делу, если я уеду отсюда. Если же мой отъезд из Артура все-таки будет признан необходимым, то сочту своим долгом принять все меры к выполнению вашего распоряжения, хотя в настоящее время сообщение Артура с внешним миром с каждым днем становится все затруднительнее вследствие усиления надзора со стороны японцев за всеми выходящими от нас судами. Да хранит вас Господь на славу царю и родине!» Кончил Фок. «Конец надо переделать». — не согласилась Вера Алексеевна. — Да хранит вас Господь на славу обожаемого монарха и горячо любимой родины. Фок тут же внес предложенные изменения. — Теперь я, с вашего разрешения, ваше превосходительство, все это зашифрую, чтобы в любой момент, когда понадобится телеграмму, можно было отправить в Чифу, — проговорил Рейс. — Хорошо. Я надеюсь, господа, на вашу скромность. — обратился Стессель к гостям. — Само собой разумеется, — поспешили заверить генерала Фок и Рейс. От Стесселя Эссен отправился на Цесаревич к Витгефту. Адмирал принял его, как всегда, с добродушной любезностью. — Не везет вам, Николай Иотович, — сочувствовал он. — Из всей эскадры вчера пострадал только ваш один Севастополь. — Зато вам, ваше превосходительство, очень везет. В тон адмиралу ответил Эссен. Ночью без стралов встали на внешнем рейде. И только один мой Севастополь пострадал, а могло быть много хуже. Царица Небесная и Николай Угодник сохранили остальные корабли. Прочувствованно проговорил Витгефт и взглянул на висевший в каюте образ Николая Чудотворца, покровителя моряков. Угодники угодниками. Но надо и самому обдумывать свои решения. — Я вот сейчас в толк не возьму. Почему вы бежали в Артур от японской эскадры? — зло сказал Эссен. — Нельзя было рисковать вступать в бой при почти тройном превосходстве сил противника, — пояснил адмирал. — Я хотел вас, ваше превосходительство, спросить, долго вы еще намереваетесь сидеть в Артуре? — Во всяком случае, до починки Севастополя я в море не выйду. Боюсь, что и после починки его тоже не выйдете. — Будь моя воля, я вообще бы в море не выходил. В Артуре флот будет целее. Я прибыл к вам, чтобы заявить, что я совершенно не одобряю вашего образа действий и считаю вчерашнее поведение эскадры позорным. Одним духом выпалил Эссен. — Это дерзость с вашей стороны, — вскипел адмирал. — А отступление в Артур без единого выстрела с вашей стороны, по-моему, является предательством. — Я принужден буду списать вас с эскадры, капитан Эссен, — покраснел Витгефт. — Вот мой рапорт об этом. Протянул Эссен бумагу адмиралу. Тот взял его дрожащими от волнения руками и начал читать. — Считаю возможным дальше служить на флоте. Прошу списать. Намерен перейти в армию. Вы не вполне здоровы, Николай Иотович. Вы и армия — лучший командир в эскадре, и вдруг командует пехотной ротой. Да вас и Стессель не возьмет к себе. Вы ведь знаете, как он ненавидит моряков, — растерянно бормотал Витгифт. Я был у него. Генерал принял меня с распростертыми объятиями и пообещал назначить сперва помощником командира полка, а затем дать полк. — Вы были у Стесселя? — выпучил от удивления глаза Витгифт. — Просили у него переводы в армию? — Так точно, ваше превосходительство. Армия хоть не убегает от одного вида японцев и решается вступить с ними в бой, — четко проговорил Эссен. Адмирал сразу обмяк. — Что вы наделали, Николай Оттович? — плаксивым тоном проговорил Витгифт. — Бог вам судья! Но я не заслужил на старости лет такого позора, который вы обрушили на мою голову. Вы лучший командир в эскадре, вы, моряк до мозга костей, уходите в армию. Ведь за вами потянутся, если не старые командиры, то, во всяком случае, вся молодежь, начнется повальное бегство с кораблей на радость Стесселю и Того. Совсем растерялся адмирал. — Николай Оттович, голубчик, уважьте меня, старика, возьмите свой рапорт обратно и сообщите Стесселю, что вы раздумали, — взмолился Витгифт. — Ваше превосходительство мне гарантирует, что эскадра при первой возможности выйдет в море, — поставил вопрос ребром Эссен. — Ну как я вам могу это обещать? Японцы нас перетопят, а сами при этом останутся целы. Истерически крикнул Витгифт. — Прикажут, пойду, но пойду не побеждать, а умирать. Возьмите обратно ваше прошение, Николай Оттович, а я постараюсь, как только Севастополь будет исправлен, при первой же возможности направить вас в море. Эссен нехотя взял свой рапорт обратно. — И Стесселю сообщите, что пока что раздумали переходить в армию и надеетесь еще повоевать с японцами в море, — упрашивал на прощание адмирал. Вскоре после ухода Эссена к Витгифту, продолжавшему тяжело вздыхать и молчаливо ерошить свои стриженные ежиком полуседые волосы, пришел его начальник штаба Матусевич, недавно произведенный в адмиралы, эпикуреец и жуир, он всегда находился в прекрасном расположении духа. Матусевич сразу заметил расстроенный вид адмирала. — О чем задумались, Вильгельм Карлович? Чем опечалились? — Совсем сейчас меня вывел из равновесия Эссен, подал рапорт о списании в экипаж. Хочет из флота переходить в армию, на силу уговорил подождать, пока его Севастополь починит. Только-то стоило из таких пустяков огорчаться. Не беспокойтесь, покипятится и остынет. Он сегодня к Стесселю ходил просить о переводе в армию. Ну, а тот что? Принял его с распростертыми объятиями и стал еще сильнее ругать моряков вообще и вас в частности. Без этого, конечно, не обошлось. Опять кляузничать на нас начнет Куропаткину и наместнику. Не обращайте внимания на это, Вильгельм Карлович. Брань на вороту не виснет.